паспорт для Кэт. Штирлиц оформляет заграничный паспорт для Кэт. Все хорошо, но непонятно, откуда он берет ее фотографию ранним утром, если ее документы погибли при бомбежке или хранятся в гестапо. Варианты. Первый. Делает в срочном фото, которое работает круглосуточно. Второй. Печатает собственноручно в подвале своего особнячка, где у него оборудована фотолаборатория. Нужно же где-то ему делать фотокопии со служебных документов. Третий. Вытаскивает из тайника заготовленную заранее фотографию. Четвертый. Рисует. Другой вопрос. Как ему удалось заказать не один, а два паспорта? Интересно, как на это среагировал бы Вальтер Шелленберг, когда бы узнал, что в служебную командировку его сотрудник укатил с дамой?